10. Только плебей считает за счастье лежать вверх задницей и ничего не делать, сказал Жора Опрятин. Как всегда по утрам он вел воспитующий диалог с завхозом Васькой по кличке Феникс. А разве я не плебей? Плебей есть, смиренно ответил тот. Ты работаешь в Арктике нет плебеев. «А шурфы, по-вашему, кто долбает? Князи, что ли, на канавах корячатся?» «Это люди повышенной активности, Феникс. Им тесно среди плебейства, и они попали сюда. Плебеи, Феникс, живут в городах. На завтрак жрут бифштексы и ездят на такси», — радостно подхватил Васька. «А кто же тогда на заводах, которые в городах?» «На заводах рабочий класс». Жора глянул на Ваську. Тот понял, почесал бороденку и уже другим тоном спросил. «Тушенку, спички, курево, еще что?» Но Жора опрятя ничего ему не ответил. Он протирал масляной тряпочкой револьвер. Всегда по утрам Жора чистил оружие, как будто собирался в некий хунхузский набег. «Оружие должно быть в порядке», – туманно объяснял он. Васька со вздохом пошел на склад. Канавщики на гряде Парканая уже неделю сидели на одной манной каше. Для остроты вкуса они ели ее с диким луком. Но за продуктами на базу никто идти не хотел. Канавщики выбивали рубль с дельщиной, а через скорое время должна поплыть мерзлота – в этом году из-за жары раньше, чем обычно. Когда плывет мерзлота, какая к чертям прогрессивка? Опрятин обещал, что пришлет с продуктами Феникса. Канавщики кровожадно развеселились. Васька изменил клану ломика и взрывчатки, смылся на легкую должность завхоза. На всю территорию Васька Феникс был знаменит тем, что каждую осень он растворялся, исчезал на глазах. Получив деньги за лето, Васька как бы просто таял в воздухе. Никто не видел, чтобы он садился на самолет или пароход. Его не встречали на Касситеритовом прииске, не сталкивались в городе, не замечали среди бедующих зиму бичей. Каждый раз ходили туманные слухи, что Васька замерз по пьяному делу, провалился под лед на зимнем лове в каком-то колхозе, что его пришили уголовники и по обычной практике кинули в море в железной бочке с камнями. Но каждую весну он возникал в геологическом управлении с жидкой своей бороденкой и ухмылкой виноватого человека. Так и прозвали «Феникс возникает из пепла». «Таков печальный итог», — думал Жора, оставшись один. Слова эти привязались к нему 2 дня назад, когда он наткнулся на останки человека в узкой горной долинке. Истлевший брезент пророс уже травой и полярной березкой. На поясе лежал наган, кобуру съели мыши. Мыши съели и полевую сумку. Бумаги превратились в замазку. Только геологический молоток на длинной ручке выглядел как новенький. Жора забрал наган, молоток, остатки полевой сумки. Остальное оставил как есть. Таков печальный итог. Васька Феникс вернулся со склада и со вздохом поставил у входа в палатку рюкзак, набитый банками аргентинской тушенки, отечественным сгущенным молоком и пачками папирос «Норд». С тем же вздохом Васька вытащил из-под койки ржавую тулку, левый курок, который был умело выгнут, из гвоздя. Перепаялся брезентовым патронташем. «Пошлепал!» – выжидательно объявил Васька, но остался на месте. «Чтобы как шлюха станцев не позднее утра обратно!» – грубо сказал Жора. Таков печальный итог. Васька вздохнул, понял неотвратимость, взвалил рюкзак и направился к синеющей на горизонте гряде гор Пырканай –